Поучение первое в неделю по Богоявлении, о покаянии. «Покайтесь, приближися бо Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. С этих глубоких и священных слов началась проповедь вочеловечившегося слова к падшему человечеству, простое по наружности учение. Но надо понять его самою жизнью. Тогда откроется, что в этих кратких и невитиеватых словах заключается все Евангелие. Так и святой апостол Павел, беседуя о благовестии, которое он проповедовал почти всей тогда известной вселенной, сказал, что он засвидетельствовал и иудеям, и еллинам: «Еже к Богу покаяние и веру, яже в Господа нашего Иисуса Христа». Деяния, глава 20, стих 21. «Братья, чтобы уверовать в Господа нашего Иисуса Христа, нужно покаяние. Чтобы пребывать в этой спасительной вере, нужно покаяние. Чтобы преуспеть в ней, нужно покаяние. Чтобы наследовать Царство Небесное, нужно покаяние». Все это со всею ясностью излагается в Священном Писании. Священное Писание научает нас, что посла Бог Сына Своего в мир, да спасется им мир, что веруя в Он не будет осужден, а неверуя уже осужден есть. Свет, Христос, прииди в мир, и возлюбиша человеци паче тьму, неже свет, беша бо их дела зла. Всяк бо делая злая, ненавидит света, и не приходит к свету, да не обличатся дела его, яко лукава суть. Послал Бог Сына Своего в мир, чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 17 по 20. Одержимым страстью тщеславия Писание засвидетельствовало: «Как вы можете веровать, славу друг от друга приемлюще, и славы я же от единого Бога не ищите». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 44. Объятые страстью сребролюбия не только не уверовали в Господа, но и надсмехались над Господом, когда Он преподавал им нужнейшее и святейшее учение о памятовании вечности и о устроении земных дел сообразно назначению человека для вечности. Евангелие от Луки, глава 16, стихи 9 и 14. Увлеченные страстью лютой зависти не только не уверовали в Господа, но и составили заговор богоубийственный и исполнили его. Все зараженные суетными и греховными пристрастиями, по неложному свидетельству Евангелия, отрекаются от участия в духовном браке Сына Божия, соделывают сами себя недостойными блаженного соединения с Ним. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 5. «Не можете Богу работать и мамоне». Евангелие от Луки, глава 16, стих 13. «Мамона – имение, богатство, земные блага». От «мамона» – божество богатства. «Не можете служить вместе двум владыкам, Богу и греху. Покайтесь, приближися бо Царствие Небесное. Покайтесь и веруйте во Евангелие». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Но и уверовавший во Христа, решившийся постоянно доказывать веру поступками, поведением, опять нуждается в покаянии. Как вы думаете, братья, какой первый плод живой веры? Какой первый плод исполнения Христовых заповедей? Ответ заимствую у святого Симеона Нового Богослова, который почерпнул познание произнесенной истины из собственных святых опытов. Он сказал: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи». Главы деятельные и богословские. Добротолюбие, часть 1, глава 4. Точно. Только что начнет уверовавший во Христа исполнять все святые евангельские заповеди, или, что тоже, творить дела естества обновленного, как внезапно открывается пред ним его падшее естество, доселе скрывавшееся от взоров, и вступает в упорную борьбу с Евангелием. Жизнь подвижника Христова преисполняется невидимых падений. Он невольно исповедует с апостолом: «Соуслаждаюся закону Божию по внутреннему человеку. Вижду же ин закон в аудих моих, противу воюющ закону ума моего и пленяющ мя законом греховным, сущим в аудих моих. Окаяни нас, человек, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек». Послание к римлянам, глава 7, стихи с 22 по 24. От такого воззрения на самого себя зарождается в христианине блаженная нищета духа, является разумный духовный плач, зиждется сердце сокрушенное и смиренное, которое Бог не уничижит. Псалом 50, стих 19. В человеке от жительства по Евангелию является как бы естественно заповеданное Евангелием покаяние. Итак, покаяние необходимо не только для того, чтобы уверовать во Христа. Оно необходимо для пребывания в вере, для преуспеяния о Христе. Оно необходимо для живой веры во Христа. «Покайтесь, приближися бо Царствие Небесное». Остается объяснить, почему в ныне рассматриваемых нами словах Господа нашего завещание покаяния и возвещение о близости Царства Небесного так тесно соединены между собою. Почему не выставлено между ними никакого промежуточного подвига, никакого промежуточного обстоятельства? Причина заключается в том, что Господь наш Иисус Христос, Агнец Божий, в земле грехи мира, Агнец Божий, который берет на себя грех мира, Евангелие от Анна, глава 1, стих 29, сделал все для нашего спасения. Он примирил нас с Богом, уготовил и приобрел для нас Царство Небесное. Нам, человекам, предоставлен в деле спасения нашего один труд. Труд принять спасение, дарованное нам Богом туне и всецело. Труд покаяния. Царство Небесное и Царь Небесный несказанно близки к нам, несравненно ближе, нежели как мы полагаем. Се «Стою при дверях сердца человеческого», — возвещает этот царь, «и стучусь в них моим всесвятым и всесильным словом. Аще кто услышит глас мой и отверзет двери, вниду к нему и вечеряю с ним, и то и со мною». Откровение, глава 3, стих 20. Совершается отверзение дверей сердца для небесного царя покаянием. «Покайтесь, приближися бо Царствие Небесное». Аминь. Поучение второе в неделю по Богоявлении. О покаянии. Покайтесь, приближися бо Царствие Небесное. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Покаяние есть первая новозаветная заповедь. Покаяние есть начальная новозаветная добродетель, вводящая во все прочие христианские добродетели. И предтеча Спасителя, и сам Спаситель начали проповедь к падшему человечеству с призвания его к покаянию и с обетования Небесного Царства за удовлетворительное покаяние. «Покайтесь, приближися бо Царство Небесное». Покаяние подает свою могущественную десницу человеку, находящемуся в глубокой пропасти, в аде грехопадения, извлекает его оттуда, возносит превыше земли, оставляет только тогда, когда введет спасенным во врата вечности. Призвав на помощь скудоумию нашему божественную благодать, почтимся исследовать значение покаяния, чтоб принять этот дар Божий, предлагаемый нам самим Богом, и приняв, изработать наше спасение посредством нашего покаяния. Два свойства, две способности насаждены милосердным Богом в человеческое естество, при помощи которых оно по падении своем и по отчуждении от Бога может возникнуть из падения и восстановить общение с Богом. Эти два свойства – свойство покаяния и свойство веры. К этим двум свойствам обращается Бог для спасения человеков. Он приглашает их свободное произволение употребить эти два свойства к спасению. Погиб человек по свободному произволению, и спастись предоставляется ему по свободному произволению. «Покайтесь и веруйте». Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. За покаяние Бог дарует прощение грехов и доступ к себе, а вере открывает себя и дарует то богопознание, какому только способен человек, какого он собственными средствами приобрести никак не может. Вера доставляет уму познание, превысшее разума. Ум, путем суждения и исследования, приемлет только те познания, которые подвергаются его постижению. Вера усваивает уму познания, недоступные для его постижения. Таковы все откровенные познания о Боге и о таинствах христианства. Покаяние вводит в сердце ощущения благодатные, чуждые падшему естеству, научает ум и сердце истинному богослужению, научает приносить Богу единую приемлемую им жертву от падшего человеческого естества, сокрушение и смирение духа. Псалом 50, стих 19. Дух человеческий, пришедший в это состояние, вступает в общение с Духом Божиим, в чем и заключается обновление и спасение человека. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит о вере. «Для того, чтобы обрести веру и веровать словам Божиим, нет никакого возбраняющего препятствия. По этой причине, если от всей души захотим обрести веру, то обретаем ее немедленно, без всякого труда. Потому что вера есть дар Всеблагого Бога, дарованный нашему естеству. Мы имеем его в зависимости от произволения нашего. Имеем, когда захотим. Посему видим, что и скифы, и варвары, и все народы имеют веру естественно, верят словам друг друга и обнаруживают разными другими образами веру между собою. Слово о вере. Добротолюбие, часть первая. Эту веру естественную, которую мы можем уверовать в Бога, должно отличать от веры деятельной, являющейся в душе от исполнения евангельских заповедей, и от веры живой, изливаемой в сердце Святым Духом. Каллисто и Игнатий Аксанфопулов, глава 16, Добротолюбие, часть 2. Уверовать в Бога и в Евангелие могут все. Евангелие от Марка, глава 1, стихи 14 и 15. Деяния, глава 20, стих 21. Деятельную веру стяжевают подвижники Христовы. Живая вера есть дар Божий, достояние одних святых Божиих. Точно так и покаяние нам естественно. Это действие совести нашей. Оно состоит в сознании своих погрешностей и в сожалении о них. Как по естественному влечению и убеждению, когда захотим, мы доверяем друг другу, так по естественному влечению и убеждению, когда захотим, раскаиваемся друг пред другом во взаимных погрешностях. Раскаяние, будучи удовлетворением естественному сердечному требованию, приносит сердцу успокоение и услаждение. Оно восстановляет между человеками нарушенный мир и порядок, разрешает недоумение, врачует души от вражды и памятозлобия. Но мы раскаиваемся друг пред другом только тогда, когда захотим это сделать. Без произволения естественная способность покаяния пребывает бездейственную. Непостижимый Бог, по сотворении человека, даровав ему все средства к сохранению жизни, предоставил избрание жизни или смерти его свободному произволению. Точно так и при искуплении. Непостижимый и в благости, и в разуме своем Бог, совершив искупление, предоставил нашему произволению принятие или отвержение искупления. Он предварительно вложил в нас естественное свойство покаяния, то средство, которое мы употребляем для уничтожения вражды и восстановления мира между собою. Он восхотел употребить средство уничтожения вражды и восстановления мира между Богом и человечеством, между отверженным и погибшим созданием и его всемогущим Создателем. «Покайтесь», — говорит он человечеству, призывая человечество к себе. спасение ваше совершено Богом. Смерть ваша попрана и умерщвлена Богом без всякого вашего участия, содействия, труда. Произвольно отвергните смерть, принятую вами произвольно. Произвольно примите блаженную вечную жизнь, отвергнутую вами произвольно. Употребите для этого благовременно вложенное в вас свойство покаяния. Свойство, вполне зависящее от вашего произволения. Ничего тяжкого и нового не возлагается на вас. Способ примирения между собою употребите в способ примирения с Богом. Как первоначальная вера заключается в том, чтобы веровать словам Божиим, так и первоначальное покаяние заключается в сознании своих согрешений и своей греховности, в сожалении о них, в принесении этих сознания и соболезнования посредством искренней исповеди и усердной молитвы пред лице Божие, с решимостью и обещанием оставить греховную жизнь и принять в правила поведения евангельские заповеди. За таким покаянием последует прощение грехов, примирение с Богом, усвоение Богу, по ясному свидетельству Священного Писания, которое говорит: «Беззаконие мое познах, и греха моего не покрых, рех. Исповем намя беззаконие мое Господеви, и Ты оставил еси нечестие сердца моего. Но я открыл Тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31, стих 5. Такое покаяние требовалось от принимавших христианство пред крещением их. Таким покаянием врачуются души христиан от язв, которыми уязвляет и оскверняет их грех по принятии крещения. Деяния, глава 2, стих 38. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. Евангелие приемлется верою. Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Жизнь по евангельскому учению усиливает веру. Веру от слуха, теоретическую, мало-помалу обращает в веру деятельную, практическую. Подобное совершается и с покаянием, от жительства по евангельским заповедям. Собственный свет падшего естества, как поврежденный грехом, слабо озаряет деятельность человека. При этом свете мы усматриваем немного наших погрешностей, видим одни, самые грубые и осязательные. Когда же деятельность наша озарится светом Христовых заповедей, тогда самовоззрение наше изменяется. Мы начинаем усматривать в себе множество недостатков, которых прежде вовсе не примечали. В поразительном разнообразии является тогда предмысленными очами наше повреждение грехом. Открывается нам и та греховность, которая составляет общее печальное достояние наше с прочими человеками, и та частная греховность, которая усвояется в собственность каждым человеком от его невнимательной безрассудной жизни, предшествовавшей жизни, посвященной благочестию. С умножением побудительных причин к покаянию усиливается и усугубляется самое покаяние. Оно очищает око души. Очищенное око видит больше пятен на душевной ризе, нежели сколько их видело, будучи засорено, изъязвлено грехом. Естественно, что от такого зрения усиливается и усугубляется покаяние. Оно действует в преуспевших подвижниках несравненно больше, нежели в начинающих подвиг. Нравственное христианское преуспеяние есть преуспеяние в покаянии, потому что преуспеяние в покаянии является от особенно тщательного исполнения евангельских заповедей. Чувством покаяния преизобиловали все святые. Деятельность свою они сосредоточивали в покаянии и совершали заповеди как уплату того страшного долга, который и при постоянном уплачивании пребывает неуплаченным, который по совершенству взаимодавца и по немощи должников делается неоплатимым, хотя бы его и уплачивали непрестанно. Евангелие от Луки, глава 17, стих 10. Покаяние в созревших христианах получает особенное обширное значение. Когда святого Исаака Сирского спросили, что есть покаяние, он отвечал: «Сердце сокрушенное и смиренное». Слово 48. Этот же великий наставник совершенных христиан сказал: «Если мы все грешны, и ни один из нас не встал выше искушений, то нет ни одной добродетели высшей покаяния. Делание его никогда не может достигнуть совершенства. Оно приличествует всегда и всем, хотящим получить спасение, и грешным, и праведным. Нет предела, на котором можно бы было признать его оконченным. И потому покаяние не может быть ограничиваемо ни временем, ни делами подвижника до самой смерти». Слово 71. Когда благодать Божия осенит веру, тогда христианин возносится в жительство вышеестественное. Точно так же и покаяние, будучи осенено божественную благодатью, возводит делателя своего к вышеестественному жительству. Объятые чувством и жаждой покаяния, святые отцы заключались для него в неисходный затвор, предавались плачу и рыданию от созерцания греховности своей и всего человечества. Они забывали пищу по причине воздыханий своих и рыкали от обилия печали, подобно львам, уязвленным ловцами. Узнав достоинство покаяния, приносимого в безмолвии, они сказали: «Вне безмолвия нет совершенного покаяния». Слово 41. Другие из отцов, по причине созерцания греховности своей, с покорностью переносили клеветы, уничижение, изгнание и самую смерть, рыдая и осуждая себя, как бы виновных в том, в чем обвиняла их клевета. Святые мученики, принимая страшные муки и смертную казнь, видели в них вожделенное очищение своей греховности, в то время как благодать доказывала их избрание и святость явными знамениями, они заботились о покаянии. Так мученик Тимофей, сказавший открытому учителю: «Дух Иисуса Христа обитает во мне», также сказавший, что ангелы Божии присутствуют при его мучении и укрепляют его, приглашал юную супругу свою, Мавру, к участию в мученическом подвиге следующими словами: «Оставив кратковременное, иди, о Мавра, со мною на этот прекрасный подвиг, за который мы сподобимся принять от Спасителя нашего, Бога, венцы, и Он простит нам все согрешения наши, когда мы добровольно предадим себя на смерть за Него». Мавра, исполнившись Святого Духа, предстала дерзновенно пред мучителя и исповедала Христа. По повелению мучителя Егемона исторгнуты были волосы у мученицы. Она сказала Егемону: «Ныне узнала я, Егемон, что Христос мой усвоил меня себе, не помянув греха моего, сделанного в неведении и состоявшего в том, что я, послушав твоего лукавого совета, украсила мои волосы на обольщение моего блаженного мужа. Ты хорошо поступил, исторгнув мои волосы. С отнятием их отъят от меня великий грех». Когда по повелению мучителя отсечены были святой Мавре ручные пальцы, она сказала ему: «И этим ты сделал мне благодеяние. Отъемли у меня персты, которыми я возлагала на себя суетные украшения. Ты устроил для меня освобождение от второго греха моего». Когда мученица была ввергнута в котел с кипящую водою, она сказала Егемону: «Опять благодарю тебя за то, что ты повелел омыть меня от грехов моих, соделанных в мире. Да чистым сердцем приступлю к Богу моему и приму венец жизни». Блаженная Мавра совершала многотрудный подвиг мученичества, исповедуя свою греховность и признавая мученичество очищением греховности. Так мыслила и говорила она, несмотря на то, что кипящий котел не причинил ей никакого вреда, а отсечение перстов она вынесла без всякой боли. Святые Тимофей и Мавра окончили жизнь, будучи распяты на крестах, один против другого. Пред кончиною мученица сказала предстоявшему народу: «Братья и сестры, памятуйте, что мы поступали по-человечески, живя между человеками. Также, что мы совершили после этого дело Божие, будучи рабами Бога, и уже приемлем венцы от Господа нашего Иисуса Христа. И вы, живя сообразно естеству человеческому, почтитесь совершите то, что угодно Богу, да получите прощение грехов и примите венцы от того же нашего Владыки». Четименей, 3 мая. точны и справедливы вышеприведенные слова святого Исаака. «Покаяние есть сердечное смирение. По причине глубокого смирения своего величайшие угодники Божии как бы не видели благодатных даров, которыми они обиловали, видели одну свою греховность, которая уже была омыта божественную благодатью, свидетельствовавшую явным присутствием своим в избранных сосудах отъятие греховности. В числе свойств, которыми отличаются святые мужи, замечается и то, что они всегда имеют пред очами свой грех, хотя он и прощен Богом, оплакивают его, как бы только что соделанный и не удостоенный еще прощения. Так святой Давид, плача, говорит: «Беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Псалом 50, стих 5. Повествуют о святом апостоле Петре, что он в течение всей жизни памятовал свое отречение от Господа. И каждую ночь, когда возглашал петел, Петр предавался горькому рыданию, подобно тому, как он предался горькому рыданию и плачу в самую ночь отречения. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 75. Преподобный Сесой Великий, египетский пустынножитель, был преисполнен даров Святого Духа. Но при наступлении кончины он выразил желание остаться еще на некоторое время в земной жизни, чтобы совершенствоваться в покаянии. Алфавитный Патерик. Такое мнение о покаянии имели величайшие угодники Божии. Оно образовалось в них от постоянного и тщательного очищения покаянием. Причем ясными становится для человека неизреченное величие Божие, ничтожность человека и тяжесть его падения. Сообразно скудости сил, правильнее же, по великой милости Божией, изображено здесь поприще покаяния живописью слова. По этому начертанию пусть каждый рассмотрит себя и определит свое место на поприще покаяния. Блаженны те, которые, вняв призванию Божию, сознали свою греховность, раскаиваются в соделанных грехах и в греховной жизни, решились исповедать их, извергнуть из себя преступную любовь к греху искренним обличением греха и вступить в жительство, противоположное греховному, в жительство по воле Божией, по учению Евангелия. Блаженнее те, которые, потрудившись на поприще покаяния, увидели в себе оком души по действию божественной благодати падение человечества вообще и свое собственное в частности. Увидели, что мы все отравлены грехом, что отравлено им самое естество наше. Увидели действия на себя и на человечество падших ангелов и тяжкий плен, в котором мы находимся у этих врагов, Божиих и наших. Зрители этого духовного видения могут всецело погрузиться в беспредельное море покаяния. Священномученика Петра Дамаскина о восьми умных видениях. Книга 1. Добротолюбие. Часть 3. «Сто крат блаженны те, которые, будучи очищены покаянием, по причине чистоты своей, возмогли усвоить себе непостижимое смирение Христова, сораспяться Христу, из креста невольного или, по-видимому, произвольного, дарованного Христом, вопиют ко Христу: достойное по грехам нашим приемлем. Помяни нас, Господи, егда приидешь и во царствии Твоем, в час разлучения нашего от тела, на гранях вечности». Евангелие от Луки, глава 23, стих 42. Спасительный Божий дар, покаяние, требует, чтобы мы приняли его с величайшим благоговением и тщательностью. Небрежное, презорливое поведение по отношению к дарам Божиим влечет за собою страшные бедствия, которые естественно возникают из такого поведения. Как не возникнуть величайшему, душевному, существенному, вечному бедствию, когда мы, принимая дар Божий, отвергнем должное изучение как самого дара, так и употребления, какое должно из него сделать? К несчастью, многие поступают крайне небрежно и невежественно с великим даром покаяния. Они не хотят познать, что покаяние не может быть совмещено с произвольную греховную жизнью. Пребывая в греховной жизни по сочувствию к ней, по привязанности к ней, они в известные времена прибегают к покаянию, чтобы, омывшись на минуту, снова погрузиться в греховную скверну. О, страшный обман самих себя! О, страшная насмешка над даром Божиим! О, страшное ругательство над Богом! Быше им последнее, горше первых. Последнее бывает для таковых хуже первого. Второе послание Петра, глава 2, стих 20. Таким лицемерным покаянием, такую игрою великим таинством и насмешкою над ним, впечатляется, упрочивается греховная жизнь, делается неотъемлемую собственностью человека. К произвольным грехолюбцам относятся следующие слова святого Иоанна Богослова: «Всяк согреша ей, не види Его, Господа Иисуса Христа, не познай Его, чадца, никто же дольстит вас, творяй грех, от дьявола есть. Всяк, рожденный от Бога, греха не творит, яко семя Его в нем пребывает, и не может согрешати, яко от Бога рожден есть. Сего ради явлена суть чада Божия и чада дьяволя. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает грех, тот от дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Первое послание Иоанна, глава 3, стихи с 6 по 10. Явны чада Божие и чада дьяволовы. Признак различия их ясен. Обман невозможен. Проводящие произвольную греховную жизнь, утопающие в плотских наслаждениях, хотя бы и назывались христианами, суть чада дьявола. Напротив того, признак чад Божиих состоит в том, что они проводят жизнь по завещанию Евангелия и Святой Церкви, а грехи, в которые впадают по немощи, поспешно врачуют покаянием. Вполне безгрешным и самый праведник быть не может. И для него необходимо врачевство покаянием, как засвидетельствовал тот же святой апостол Иоанн: «Аще речем, яко греха неимомы, себе прельщаем, и истины несть в нас. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Первое послание Иоанна, глава 1, стих 8. Христиане, первенствующие церкви, оставляя веру язычников, оставляли и жительство их. Первое послание Петра, глава 4, стихи 3 и 4. Это жительство святой апостол Петр называет «разлиянием блуда». Не говоря о народных увеселениях, все учреждения язычников представляли собою разнообразное служение сладострастию, которое, как потоп, обымало все общество. Греховная развратная жизнь была жизнью язычников, душою общества их. Она никак не может быть совмещена с христианством. Возлюбим покаяние и получим спасение. Примем от руки Господа пожизненный дар покаяния и получим в свое время вечный дар спасения. Всеблагий Бог покаяние даде в живот. Деяния, глава 11, стих 18. Он даст истинно кающимся, примирившимся с Ним, усвоившимся Ему посредством покаяния, блаженство в вечности, яко Господне есть спасение. Псалом 3, стих 9. Ему слава во веки веков. Аминь.